«Офицер Малинин!» Рация зашипела голосом вахтенного офицера. «Вам и рядовому Абдуле надлежит явиться в кают-компанию через 30 минут. Подтвердите!» «Роджер!» – важно ответил Димка, соблюдая принятые среди морпехов правила радиообмена. «Интересно, зачем начальству понадобился Абдулла? Полковник хочет его хорошенько отчитать за выходку с топливом для трупа? Или пленные террористы с дирижабля дали какие-нибудь неправдоподобные показания, и Левинский пожелал проверить их слова? По слухам, террористы упрямятся, и их постоянно приходится как следует мотивировать для дачи показаний. Но какой-то один из них пошел на сотрудничество с конфедерацией под давлением обстоятельств. По крайней мере, он привел дирижабль к десантному кораблю. Инженеры-ремонтники двое суток возились с ним и в конечном итоге рекомендовали взять дирижабль на Готланд для дальнейшего изучения и копирования какой-то установки вакуумного давления или чего-то в этом роде. Оказалось, что террористы в ту ночь не смогли подняться в воздух из-за поломки, и ремонтной команде пришлось отремонтировать дирижабль фанатиков. Но так как никто не мог ручаться за безопасность данного крайне сомнительного аппарата, который в любую минуту мог из летательного превратиться в летальный, желающих им управлять не нашлось. Тогда начальство мотивировало кого-то из фанатиков на сотрудничество. Его отвезли к дирижаблю, и фанатик прилетел на нем к десантному кораблю под конвоем боевого вертолета. Димка был свидетелем этого прибытия. Дирижабль подлетел к корме корабля на расстояние 50 метров. Завис и опустился на воду. Димка тогда очень удивился. Он решил поначалу, что террорист решил утопиться вместе с дирижаблем. Но оказалось, что дирижабль фанатиков умеет держаться на воде и даже худо-бедно плыть. Поэтому его прицепили к десантному кораблю и в таком виде отбуксируют на Готланд. Пока корабельная команда заводила всякие тросы, буксиры, Димка расспросил одного из ремонтников, который говорил по-русски. Ремонтник, как и все престарелые, видел в Димке конкурента и отвечал неохотно. Но основные моменты все же объяснил. При детальном осмотре дирижабля фанатиков выяснилось, что в день похищения члена правительства мистера Фишера охрана вела огонь по улетающим террористам с земли. Считалось, что дирижабль успел подняться слишком высоко, и автоматный огонь оказался неэффективен, что позволило фанатикам скрыться. Однако в действительности пули солдат конфедерации все же достигли цели. На внешней обшивке шара, который поднимает дирижабль террористов в воздух, обнаружилось порядка 20 пробоин. По всей видимости, пули не смогли пробить стальную обшивку насквозь, но сумели продавить металл достаточно глубоко. И во время первого же урагана, в который фанатики попали сразу после бегства с Готланда, металл не выдержал ударов стихии и порвался в местах пробоин. У террористов начались серьезные проблемы. Дирижабль потерял управление, и его отнесло ураганом фиг знает куда. К сожалению, они не разбились и даже сумели посадить дирижабль на воду, когда он потерял летные качества. Короче, шторм унес дирижабль далеко в открытое море, и почти месяц они дрейфовали под действием разнонаправленных ветров, пока их не прибило к каким-то островам. Острова оказались набиты мутами под завязку. Если какие-нибудь зары там когда-то и были, то их давно сожрали мутанты. Фанатики отбились от первой атаки благодаря огнеметной турели, после чего отчалили от берега и кое-как добрались до самого мелкого из островов. Мутов там поначалу не было, и террористы начали ремонт. Потом погода испортилась, начались дожди и шторма. Ну, так они 2 месяца на этом острове и просидели. Занимались выживанием, ремонтом и обороной от мутантов, которые умудрялись переплывать к ним с соседнего острова, до которого было сколько-то там километров. А что тут удивительного? Мутантам, если в голову взбредет, они куда хочешь доплывут, если их всякие хищные рыбы не сожрут по пути. В конце концов шторма закончились, фанатики завершили ремонт и полетели в Исландию. Только это оказалось не так просто. Димка не понял всех технических нюансов, но если коротко, то с пробитой обшивкой дирижабль террористов летать не мог, потому что там все основано на каких-то вакуумных полостях, а в них через дыры проникал воздух. Поэтому дыры надо было заварить. Но у фанатиков не имелось аргонной сварки или чего-то еще. Какого-то нужного материала, что ли. Поэтому их инженер Гаргард, тот самый бугай, который убил морпеха гаечным ключом, латал пробоины с помощью обычной газовой горелки и оловянного припоя. А оловянный припой мягкий, поэтому латки не выдерживали давления вакуумных полостей и быстро разрушались. В образовавшиеся трещины устремлялся воздух, который разрывал пробоины еще сильнее, ну и мешал дирижаблю летать. Как-то так. В общем, этот самый Гаргар постоянно запаивал кучу пробоин, они постоянно лопались вновь. Ставить латки вручную было занятием долгим и кропотливым, поэтому дирижабль террористов больше ремонтировался, чем летал. На пару дней полета стабильно приходилось до 3 суток ремонта. А так как ремонт можно было выполнить только при неработающих вакуумных полостях, то фанатикам приходилось совершать экстренные посадки на воду или на сушу, что небезопасно в любом случае. Ни шторм, так муты задавали им жару постоянно. В итоге до Исландии они добирались целый месяц. В Исландии дирижабль меньше ломаться не стал. Поэтому поиски второй подсказки Вильмана шли у фанатиков непросто. Местные зары от них прятались. Муты нападали, часто меняющие направление ветра и постоянно проходящие над островом циклоны ускоряли процесс износа и разрушения заплаток. А так как террористы не знали толком, что ищут, действовать им приходилось наугад, и поиски затягивались. Пытать мистера Фишера они не стали из показного благородства, и отважный член правительства конфедерации тайно саботировал их террористическую деятельность, крадя у Гаргара куски припоя и выбрасывая их за борт через бойницы. Можно сказать, что именно благодаря мужеству и героизму мистера Фишера террористов удалось застать врасплох. У них в очередной раз разошлись какие-то заплатки, а припоя осталось недостаточно для надежного устранения повреждений. Поэтому фанатикам ничего не оставалось, как посадить дирижабль в каньон, наскоро замаскировать и ждать, когда Гаргар решит проблему с припоем. Громила то ли разбирал радиолово какие-то запчасти, то ли выпаивал его откуда-то. Димка в эти подробности вдаваться не стал, потому что престарелый ремонтник и так вел рассказ неохотно. И злить его было не самым умным решением. В любом случае, смысл все тот же. Террористы лишились хода и стали неподвижны. Их засек вертолет, сканирующий эфир в поисках сигнала радиомаячка Фишера. И Димкин отряд поставил крест на планах фанатиков. И вот сейчас Димку с Абдулой вызывают к начальству по итогам этой выдающейся миссии. Тут можно не сомневаться. Жаль, конечно, что не на командный пункт, а всего лишь в каюту компании. Но оно и понятно. Это же всего лишь подведение итогов, а не серьезное планирование новой сложной операции. Но тоже неплохо. Не исключено, что Димку наградят за успешное спасение члена правительства конфедерации и захват особо опасных террористов. Поэтому Димка велел Абдуле прибыть к нему на 15 минут раньше срока и отправился к каюте компании заранее. Лучше подождать под дверью и войти в назначенное время секунда в секунду. Так будет эффектней и лишний раз подчеркнет, что Димка серьезный офицер. К его удивлению, у дверей каюты компании обнаружилась вооруженная охрана. Престарелые морпехи бесцеремонно прогнали Димку с Абдулой за пределы коридора, обосновывая это тем, что разговоры начальства не для их ушей, а назначенное им время еще не подошло. Это, конечно, было обидно, но ничего не поделаешь. Пришлось ждать в соседнем коридоре. Зато был и положительный момент. Раз у двери охрана, значит, Димку вызвали на очень серьезный брифинг. А на очень серьезные брифинги абы кого не вызывают. Жаль, конечно, что пришлось взять с собой Абдулу. «Офицер Малинин и рядовой Абдулла», — рявкнул морпех на английском. «Вас ждут внутри». «За мной», — скомандовал Димка Абдуле, ясно давая понять, кто должен заходить первым. Каюта компании оказалась заполнена людьми. Помимо доктора Иванова и его научной команды, а также полковника Левинский и его штаба, в помещении находилась усиленная охрана из морпехов, следопыт Зар Максим со своими сопровождающими и все захваченные в Исландии террористы. Для них вдоль переборки специально расставили железные стулья, к которым фанатики были пристегнуты ремнями. Их ноги и руки также были скованы, а у женщины-террористки во рту находился кляп. Хиджаба на ней не было, и было прекрасно видно, что она скрывала под ним. Камуфлированные одежды военного образца. «Вот тебе и не прячься за женщиной», – подумал Димка. «Ты ее отпустишь?» А она тебе в спину тут же и выстрелит, прямо из-под своего хиджаба. Сейчас террористы надежно связаны и прикованы к стульям. За каждым из них стоит вооруженный морпех. И это абсолютно правильное решение. Когда имеешь дело с оголтелыми фанатиками, надо держать ухо востро. Тут не до глупого благородства. Однако, присмотревшись, Димка увидел, что у одного из террористов руки скованы не за спиной, как у всех, а впереди. Видимо, это и есть тот фанатик, что пошел на сделку со следствием. «Входите, джентльмены», – заявил доктор Иванов, едва Димка переступил порог. Полковник Левинский скользнул по ним суровым взглядом и коротким кивком указал на противоположную от пленных террористов переборку, возле которой стояли двое морпехов с винтовками. Димка с Абдулой заняли места между ними, и Димка принялся бросать на фанатиков грозные взгляды. Сразу было видно, что оба 30-летних террориста его узнали. Вспышку ненависти в их глазах сложно было не заметить. Похоже, это не укрылось и от доктора Иванова. «Отлично», – прокомментировал он состоявшийся обмен взглядами. «Теперь все в сборе. В таком случае я продолжу. Как уже было сказано, Конфедерация Готланд предоставляет вам шанс искупить совершенные против человечества преступления». «Подавись своим шансом, сволочь!» С яростью вскинулся самый непримиримый из террористов. Тот самый, что оказал сопротивление в дирижабле. Он хотел еще как-то оскорбить доктора Иванова, но стоявший за его стулом морпех заехал ему прикладом между лопаток, и террорист подавился словами. Димка демонстративно усмехнулся. «Ваша горячность неуместна, мистер Вайс». Гениальный ученый доктор Иванов был выше оскорблений и не обратил на них ни капли внимания. «Неуместно и не своевременно. Скажу больше, вы не сможете отказаться от нашего предложения, потому что мы предлагаем вам сделать то, ради чего вы все, или почти все, теперь это уже не имеет значения, прибыли в Исландию. Мы предлагаем вам посетить вторую подсказку Вильмана». «Так просто?» – пренебрежительно усмехнулся террорист Фридрих. «Не вы ли утверждали, что второй подсказки Вильмана не существует? А теперь вы готовы отвезти нас туда за руку?» «Он лжет!» – хрипло выдохнул Вайс, кривясь от боли. «Не верьте ему! Он ничего не знает о второй подсказке! Это блеф!» «Зря вы в этом уверены, мистер Вайс», – перебил его доктор Иванов. «Очень зря, потому что вторая подсказка Вильмана существует. И нашел ее, как ни странно, ваш отец, он же Кондор. Не стану скрывать, нам это сделать не удалось. Я не обманывал, когда говорил, что Конфедерация предпринимала многочисленные попытки поиска второй подсказки. Но мы так ничего и не нашли. А вот ваш отец нашел. Мистер Вайс и мисс Вайс, дело в том, что мы в своих поисках допустили ошибку, которую повторили вы, а именно вели поиски с воздуха. Но объект Танго невозможно обнаружить с воздуха. По причине, изучить которую невозможно в силу особенностей объекта, с воздуха он не просматривается. При этом расположен он на поверхности, и потому поиски во всякого рода пещерах и гротах также не давали результатов. Но ваш отец оказался настойчив и храбр. Это похвально, и я вижу, что это вы унаследовали. А вот его сообразительностью вы похвастать не можете. Он что-то понял, нечто такое, чего не поняли ни мы, ни вы. Сейчас уже не важно, что именно. Важно, что объект Танго он нашел. К сожалению, мистер Кондор оказался очень нетерпим, нетолерантен и несговорчив. Он пожелал оставить находку себе, никому об этом не сказав. Видимо, желал распорядиться ею единолично. Как вы, я надеюсь, понимаете, мы не могли этого допустить. Объект Танго должен принадлежать человечеству. А нелегкую и неблагодарную ношу по защите человечества взяла на себя Конфедерация Готланд. «Вы его убили!» – рванулся Вайс. «Сволочи!» Второй удар прикладом немедленно успокоил неуравновешенного неадеквата. «Ненавижу!» – прохрипел он и заткнулся. «Ирония судьбы», – печально констатировал доктор Иванов. «Но именно это слово было последним, что произнес ваш отец после того, как был уничтожен атакой беспилотника. Увы, нам тяжело далось это решение, но он не оставил нам выбора. Когда оператор беспилотного аппарата понял, что Кондор нашел вторую подсказку, но не собирается выходить на связь с нами, а ведь именно таким было условие, на котором он получил катер, оружие и припасы для поисков, нам ничего не оставалось, как отдать приказ об уничтожении. Кто знает, какие беды мог натворить эгоистичный фанатик, заполучивший в свои руки сокровища Вильмана». «Действительно», – пренебрежительно усмехнулся второй престарелый террорист. Димка напряг память, вспоминая его имя. «Кирилл, что ли?» «Еще выпьет единолично всю канистру с настоящим антивирусом целиком, подонок. Понятное дело, его уничтожили во благо человечества. А вот что мне непонятно, так это зачем вы хотите показать объект нам? Вы считаете, что мы не такие, как Кондор? Если объект в вашем распоряжении много лет, почему вы им не воспользовались? Может, Густав прав, и никакого объекта на самом деле нет?» «Он есть», – ехидно ухмыльнулся Фридрих. «Просто они не могут его задействовать. Да, доктор? В лаборатории Вильмана на Готланде ясно сказано, что получить доступ в лабораторию Исландии может только носитель штамма. А вы все давно избавились от него при первой же возможности. Вы поторопились убить Кондора, и с тех пор туда никто так и не попал. Вас попросту не пускают на этот самый объект Танга злые и призлые духи, не так ли?» «Ваши сарказмы и хитство неуместны», – осадил его доктор Иванов. «Попытки проникнуть туда стоили жизни многим хорошим людям». «Хорошим ли?» – Фридрих не скрывал презрения. «Что-то мне подсказывает, что эта попытка стоила жизни только одному хорошему человеку, которого убили при помощи беспилотника». «Достаточно!» Резкий окрик полковника Левинский стер ухмылки с наглых физиономий террористов. «Мне надоела болтовня. Мы предлагаем вам выбор. Вы входите на объект, достаете интересующие нас предметы и передаете их нам. За это вам будет сохранена жизнь и сняты все обвинения. Либо вы отказываетесь и будете уничтожены. Делайте свой выбор прямо сейчас». «Добавлю», – кратчево произнес доктор Иванов, – «что те из вас, кто рассчитывает солгать нам и присвоить антивирус себе, заблуждаются. Жить на объекте Танга не получится. У нас есть веские основания считать, что сам объект сопротивляется этому. Помимо того, там попросту негде жить. Мы недаром не называем это лабораторией, потому что никакой лаборатории там действительно нет. Это кусок лавового поля, затерянного в области экстремально горячих гейзеров, абсолютно голый. Он просматривается в бинокль, но недостаточно четко. Гейзеры обильно выделяют пар. Там находится некое подобие лабиринта, пунктирно выложенное из крупных валунов. Мы полагаем, что где-то в этом лабиринте фашист, маньяк и психопат Вильман разместил координаты настоящей лаборатории с истинным антивирусом. Рассчитывать на обнаружение на объекте Танга самого истинного антивируса было бы слишком наивно. Учитывая изощренный садизм фашиста Вильмана, наверняка там только координаты, а объект, на который они указывают, находится где-нибудь очень далеко отсюда. Не удивлюсь, если где-нибудь в Антарктике, на земле королевы Мод. Это было бы очень в духе Вильмана. Отправить изможденных поисками путников на смерть в ледяном океане». «Док!» Полковник Левинский бросил на Иванова укоризненный взгляд. «Достаточно уговоров, пусть принимают решение». Он повернулся к террористам. «Чтобы облегчить и ускорить этот процесс, сообщаю, мы примем меры для обеспечения вашей лояльности. С вами пойдет наш доверенный человек», — полковник указал на заросли допыта Максима. «Он будет контролировать ваши действия. Кроме того, террористка Инга Вайс останется у нас в качестве гаранта честности хотя бы некоторых из вас. Не заставляйте нас уничтожать ее. Если вы нас вынудите, мы сделаем это, не раздумывая. Ее будет держать на прицеле один из наших лучших офицеров». Левинский указал на Димку. «В его решительности у мистера Николаева и мистера Вайса была возможность убедиться». В голосе полковника зазвучал сарказм. «Я жду вашего ответа, господа террористы!» Террористы согласились практически сразу и все. Димка ни секунды не сомневался, что они попытаются предать конфедерацию при первой же возможности, но полковник Левинский видит их насквозь. Это ясно. Как ясно и то, что он прекрасно понимает, чего стоит обещание фанатиков, и примет меры. И Димка не ошибся. Всем террористам, кроме женщины, нацепили электронные ошейники из стали. Как объяснил специалист из инженерной команды, устанавливающий ошейники, без специального чипа эти устройства взорвутся при малейшей попытке размыкания замков. А еще они взорвутся, если инженер нажмет кнопку на пульте дистанционного управления. Эта технология не просто поразила Димку. Он испытал прилив гордости за конфедерацию и свое непосредственное отношение к супергероям, хранящим человечество и его сокровенную мудрость. Потом террористов в ошейниках вывели из каюты компании, и Димка с ненавистью проводил взглядом высокую фигуру жлоба Гаргара. Убийца морпеха чувствовал себя превосходно и запросто двигал еще недавно проткнутыми конечностями. Значит, он тоже иммунный, как те два престарелых террориста Кирилл и Фридрих. И штурвал наверняка иммунный. Димка это сразу понял, как только сравнил фанатичную жестокость террористов. Все иммунные одинаковы. Их необходимо уничтожить во благо человечества. Они угроза национальной безопасности для всех вообще. «Офицер Малинин!» Полковник подозвал Димку к себе, как только за террористами захлопнулась дверь. «Готовьте взвод к вылету. Погрузка начнется через час. Ваш взвод отвечает за конвоирование и контроль над террористами. Рядовой Абдулла, я ожидаю от вас и ваших сослуживцев непоколебимой преданности идеалам конфедерации. Ваше давнее знакомство с некоторыми из террористов не должно вызвать у вас иллюзий. Фанатики не остановятся ни перед чем, как только им представится такая возможность. Ответьте мне, рядовой, может ли конфедерация рассчитывать на вас? Или мне необходимо на время предстоящей миссии заменить ваш взвод другой, более надежной командой?» «Мы не подведем, сэр», — вытянулся Абдулла. «Мы ненавидим террористов больше, чем кто бы то ни было в конфедерации. Они бросили нас на смерть и улетели. Они предали нас. И они за это заплатят, если потребуется». «Отлично, рядовой», — оценил Левинский. «Я знал, что не ошибся в вас. Идите и убедитесь, что все ваши сослуживцы думают так же, как вы. Малинин, вы мне еще нужны!» Абдулла козырнул и поспешил к выходу. Полковник дождался, когда он уйдет, и понизил голос. «Я ни секунды не сомневаюсь в ваших людях, офицер. Но предосторожность никогда не бывает лишней. Они выросли с теми, кого через час будут конвоировать. Вы понимаете, о чем я?» «Да, сэр». Димка все понял мгновенно и тоже понизил голос. «Я пригляжу за ними, сэр». «За ними будет кому приглядеть». И еще тише перебил его Левинский. «Как вы слышали, у меня для вас более ответственное задание. Вы будете неотрывно находиться рядом с пленной террористкой в полной готовности пристрелить ее в любую секунду. По нашим сведениям, она и террорист Николаев являются любовниками. Официально они оба выразили готовность сотрудничать с конфедерацией, но я не доверяю им ни на дюйм. Террорист Николай сделает все, чтобы спасти ее, и предаст нас в ту же секунду, как только ему это удастся. Поэтому я хочу, чтобы вы, Малинин, стали ее тенью, а заодно и возмездием, которое постигнет Николаева, если он хотя бы подумает о предательстве. Мы не можем сопровождать его внутри объекта танка. Но на нем будет укреплена видеокамера и микрофоны, посредством которых мы будем знать обо всем, что предпримут террористы, когда попадут на объект. За трансляцией с видеокамеры Николаева будет наблюдать все руководство экспедиции, и вы должны всегда находиться рядом. В случае необходимости по моей команде вы будете применять террористки меры физического воздействия вплоть до уничтожения. И это будет передаваться Николаеву в радиоэфире. Вы готовы к этому?» «Сэр, да, сэр», — со всей решительностью отрапортовал Димка. «Я вышибу ей мозги, если потребуется. Можете на меня положиться, полковник». «Я рад слышать это», — подытожил Левинский. «Отправляйтесь к интенданту, офицер. Вам выдадут соответствующее снаряжение. И помните, вы не должны отходить от пленной террористки ни на шаг. На время этой миссии ваш взвод должен держаться от вас подальше. Поэтому я назначаю рядового Абдулу вашим заместителем. Но вы должны внимательно наблюдать за их действиями, Малинин. Если они под любым предлогом попытаются приблизиться к террористке, я разрешаю вам открыть по ним огонь, как по предателям конфедерации». «Да, сэр, я все понял, сэр», – отчеканил Димка. «Я вас не подведу, сэр». Левинский разрешил ему идти, и Димка заторопился к интенданту, размышляя по дороге, что при удачном стечении обстоятельств подстрелить Абдулу было бы неплохо. После смерти Майги он явно затаил на Димку зло. Да и остальные, хоть и ведут себя смирно, но иногда в их взглядах нет-нет, да и проскользнет ненависть. Конечно, всех убивать не хотелось бы, ведь Димка тогда останется без взвода, но избавиться от Абдулы он бы не отказался. Если кто и мутит во взводе воду, настраивая солдат против Димки, так это Абдула, больше некому. С этими размышлениями Димка добрался до интенданта, где ему выдали дополнительное снаряжение, включая электрошокер для мотивации террористки в случае необходимости. К моменту начала погрузки Димка был во всеоружии, и террористка поднималась на борт вертолета, стреноженная и пристегнутая к нему наручниками. В свободной руке Димка сжимал пистолет и скользил по террористам суровым взглядом из-под лобья, красноречиво давая понять, что он начеку. Единственное, что выбивало его из колеи, это неизбежность предстоящего полета, но с этим уже ничего не поделаешь.